В общем, приехал Киров в приподнятом деловом настроении. В день актива, закончив подготовку доклада, Киров к половине пятого приехал в Смольный. Шел по коридору, здоровался, обменивался деловыми фразами со многими людьми. Свернув налево в узкий коридор, направился к своему кабинету. Навстречу ему шел ничем не приметный человек. У дверей кабинета раздалось два выстрела. Сбежавшиеся увидели ничком лежавшего Кирова с папкой и бьющегося в истерике убийцу с револьвером в руке. Через два часа после трагедии Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов, Ягода, Жданов, Агранов, Косарев, Заковский и некоторые другие выехали в Ленинград специальным поездом. На вокзале Сталин обругал всех встречавших нецензурными словами, а Медведя, начальника Ленинградского управления НКВД, ударил рукой по лицу. Медведь, как и его заместитель Запорожец, были потом переведены на работу на Дальний Восток. А в 1937 году, когда вовсю заработала машина террора, их уничтожили. По некоторым данным, первый допрос Николаева провел лично Сталин в присутствии группы людей, приехавших с ним. С самого начала целый ряд обстоятельств, связанных с убийством Кирова, носит загадочный характер. Об этом доложил на 20-м съезде партии Хрущев. «Необходимо заявить, — сказал он, — что обстоятельства убийства Кирова до сегодняшнего дня содержат в себе много непонятного и таинственного и требуют самого тщательного расследования. Есть причины подозревать, что убийце Кирова Николаеву помогал кто-то из людей, в обязанности которых входила охрана личности Кирова. За полтора месяца до убийства Николаев был арестован из-за его подозрительного поведения, но был выпущен и даже не обыскан. Необычайно подозрительно и то обстоятельство, что когда чекиста, входившего в состав личной охраны Кирова, везли на допрос 2 декабря 1934 года, то он погиб во время автомобильной катастрофы, во время которой не пострадал ни один из других пассажиров машины. После убийства Кирова, продолжал Хрущев, руководящим работникам Ленинградского НКВД были вынесены очень легкие приговоры, но в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что они были расстреляны для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова. А ведь человек, который погиб в катастрофе, сотрудник НКВД Борисов, возглавлял охрану Кирова, и по некоторым данным именно он предупреждал Сергея Мироновича о возможном покушении. Во всяком случае, Борисова, дважды задерживавшего Николаева с оружием на пути следования Кирова, и затем почему-то распоряжению отпускавшего его, кому-то надо было убрать. В архивах, к которым автор получил доступ, нет материалов, позволяющих с большей степенью достоверности высказаться по делу Кирова. Ясно одно. Это не было сделано по приказу Троцкого, Зиновьева или Каменева, как стало вскоре гласить официальная версия. Зная сегодня Сталина, его исключительную жестокость, коварство и вероломство, вполне реально предположить, что это его рук дело. Одно из косвенных свидетельств — устранение 2-3 слоев потенциальных свидетелей. А это уже почерк Сталина. За рубежом имеется обширная литература по этому вопросу, но она часто носит слишком тенденциозный характер и основана, как правило, лишь на предположениях и умозаключениях. К числу таких можно отнести, например, выводы старого эмигранта Николаевского, завершившего свою жизнь в в Соединенных Штатах.